היום אנחנו נדון יחד על נושא. Сегодня мы вместе обсудим одну тему. הנושא איש חזון. Тема называется «Человек видения». וידוע שכל אחד שיש לו חזון, известно, что у каждого, у кого есть видение, וזה ידוע מכתבי הקודש כמובן, соответственно, известно из священных писаний, וניסיון החיים הוא רק מחזק את הדעה. И опыт жизни, он только доказывает это мнение. Увер кшаим. Человек такой проходит трудности. Йосеф, אני גם בחרתי מה שכן מעניין, אני בחרתי כמעט אותו פסוקים מ-5 עד 8 בפרק מ-ה. Интересно, что я тоже выбрал такие стихи, 45 глава, с 5 по 8 стихи. Ки парашат шавуа ваигаш. Потому что парашат шавуа и подошел ваигаш. Умерет лану, что гам анахну цехим леагиш ле адон шелану. Говорит нам о том, что нам нужно подойти к нашему Господу. Авал бли хазон и ифшар левацеа баулам азе бихлял рацон Адонай. Но без видения невозможно исполнить вообще на этой земле волю Божью. Вело кол эхад у баал хазон. И не каждый обладает видением. Слово мерит, что мишу тову, мишу ра. Это не означает, что кто-то плохой или кто-то хороший. זאת לא אומרת שבן אדם שיש לו חזון הוא יותר מוצלח מאדם שאין לו. Это говорит о том, что у человека, у которого есть видение, он более преуспевает, успешен, чем тот. לא אומרת. Это не говорит о том, что человек, который имеет видение, больше преуспевает, чем тот, у которого нету видения. הייתי אומר הפך. Наоборот. הבן אדם שיש לו חזון הוא סובל הרבה יותר. Человек, у которого есть видение, он больше страдает. Амон царот. Очень много несчастий. Уло яхол кмо шекулам лалехет. Он не может, как остальные, идти куда хочет. Ки буре улам нутен ло хазон. Потому что Творец всей Вселенной дает ему видение. Веш лошне эфшаруйот. И у него есть две опции. Льет им кулам. Быть со всеми. לבגוד חזון ולבגוד את הרצון אדוני. Предать тем самым видение Божье, которое Бог дает ему, и волю. להישאר עם החזון. Или остаться с видением. תמיד להיות בריב, בקונפליקט עם חברה. И тем самым всегда быть в конфликте с окружающей средой. אלא לבצע רצון אדוני. Но тем самым исполняя вот эти люди исполняют волю Божью. והיום אני רוצה להביא דוגמאות מהתנ"ך. И сегодня я хочу привести примеры из Писаний. גם מברית חדשה. Также из Нового Завета. כי זה עיקרון רוחני מאוד חשוב. Потому что это очень важный духовный принцип. אתם יודעים, בברית חדשה כתוב שאם יהיה זמן, אנחנו נדבר על הדברים פשוטים. ישועה, Твила, от, вы от. В Писании говорится, что если останется время, если есть время, мы поговорим о простых вещах, как погружение, спасение и так далее. А бенадаму царих лигдоль тамид. Но человек должен постоянно расти. Есть кейлот, они раити. Есть кейлот, что 150 матаем иш баим бамешек шана ле кейла. Я наблюдал, есть общины, которые на протяжении года 150-200 человек приходят в общину. כמובן שהקהילה הזאת היא מאוד מרוכזת על הביסור ועל הטיפול של בני אדם שבאים כל הזמן חדשים. И, конечно, эта община концентрируется на евангелизме и также на тех людях, которые приходят, чтобы с ними заниматься. אבל מצב שלנו אחר לגמרי. Но наше положение полностью отличается. קודם כל יש לנו עסק עם עם ישראל. Во-первых, у нас есть очень важное дело с народом Израилевым. העם הזה, этот народ, הוא מאוד קשה, очень трудный, ידוע, и это известно, נכון? Правда? צוואר נחושת, твердой шеей, ממש נחושת, медная, медная, מצח נחושת, и также лоб медный, מאוד קשה, очень тяжелые люди, זה דוגמה מהתנ"ך, и это пример из Писаний. אפשר גם הרבה לדבר על נחושת, כי זה מתכת שעוברת שינויים מאוד מאוד גדולים ולא ישבר. Можно говорить о меди и о разных переменах, которые может проходить медь, но все равно не ломается. לא, אם לכופף את הנחושת, לא ישבר. Если нагнуть, согнуть, да, медь, זה מתכת מאוד, די, רך, אבל מאוד חזק. Довольно-таки мягкий, но в то же самое время твердый материал. וכמעט הכי טוב מעבירה חשמל. И почти самое лучшее переводит электричество, проводит электричество. כן. יותר טוב, אם אני לא טועה, זהב. Лучше, как мне кажется, это золото, которое проводит электричество. אבל זה יקר מדי. Но золото дороже. אז איש חזון. Итак, человек видения. Матхил, אנחנו נתחיל מיוסף. Мы начнем с Иосифа. דוגמה מאוד טובה. Очень хороший пример. אני אפילו לא יודע אם צריך לקרוא את הפסוקים שוב פעם. Я не знаю, если вновь нужно читать те же стихи. כי מידע מרכזית שנמצאת בפסוקים האלו. Центральная информация, которая находится в этих стихах. זה לא אתם מחרתם אותי. Заключается в том, что не вы меня отправили сюда. Элохим шалах אותי. Это Бог меня сюда послал. מאוד חשוב איך בן אדם מסתכל על נסיבות. Очень важно, как человек смотрит на обстоятельства. אחד הוא חושב, איזה אנשים רעים, מה זה, זה אחים מכרו אותי. Один может сказать, ну что это за люди, какие же это братья, они меня продали. יוסף לא חושב ככה. Иосиф не думает так. אמנם שהוא עבר קשיים, несмотря на то, что он прошел трудности, ומתחיל מבור. И начал с ямы. כן. למה? Почему? שהם ישבו, אם אתם זוכרים, הם אומרים, הנה, הולך איש חלומות. Когда Иосиф подходил к братьям, вы помните, они говорят, вот он человек снов. איש חלומות. Человек сновидений. סנווידץ. סנווידץ. כן. בעברית, איש חלומות ואיש חזון, זה דברים מקבילים, זה מאוד דומה, מאוד מאוד קרוב. סנווידץ и человек видения в иврите это параллельные вещи, они очень похожи. אפשר להשתמש איש חזון ואיש חלום, כי חלום זה גם מצטה, לא רק שבן אדם יושן ורואה את שזה סרטון. Слово сон это также слово мечта, соответственно, это можно сравнить со словом видением. Халом. Мечта. והם אומרים, בוא נהרוג אותו ונראה איך זה יתגשם. И они говорят, давай убьем его и посмотрим, как все это осуществится. הם כאילו צוחקים ממנו. Они как бы смеются над ним. סליחה. יוסף איש там. Иосиф, он человек... Чистый, тагор. Чистый. Там наивный, это как вот на Песах, да, тоже. Простодушный, наивный. Он мисапер аколь. Он все говорит, как есть. А халом шеура, он мисапер. Он увидел сон и рассказывает. Он афилу ло хошев, че ахим шело яхолим ларог ото. Он даже не думает, что братья его могут убить его. И моя хошев каха ло амар клум. Если бы он заранее думал так, он бы ничего не сказал им. Стумере че гу пашут, у тагор. Другими словами, он простодушный, он чистый. А валу ло типеш. Но не глупый. У иш хахам меод. Он очень мудрый человек. ובמה חוכמה שלו? И в чем его мудрость? כל החיים הוא היה להישען על דבר אדוני. Всю жизнь он надеялся и опирался на Слово Божье. ואיש חזון. И человек видения. מה, אנחנו נשתחווה לו? Что, мы будем ему поклоняться? אתה בשכל בכלל, אתה בסדר, כאילו. Еще в своем уме, ты в порядке? זרקו אותו לבור. Выбросим его в яму. ואחר מכן מכרו אותו. И после этого продали его. כן. ומכרו אותו לא פעם אחד. И не один раз его продали. מכרו ומכרו, בסוף הוא הגיע למצרים. Продавали до тех пор, пока он не пришел в Египет. כעבד. Как раб. מה שכן מעניין, מחיר שלו זה מחיר שקיבל Иуда Искариот. Что интересно, цену, за которую его продали, такую же цену получил Иуда Искариот, который продал Иешуа. А дерех шел Йосеф, ото давар ше дерех ше Иешуа Машиах. Йосеф – это такой же путь, как Иешуа Мессии. Махрото. Продали его. Рацу ларогото. Хотели убить его. Яшав бакеле. Сидел в темнице. Тиру эху яшав вима ухашав. Смотрите, как он сидел и о чем думал. Перек мем алев. 41 глава. За парашат шавуа микец ше я кодем. Это парашат шавуа микец, который была до этого. Ваяги микец шнатайм ямим у фарао холем веине умет аль айор. Первый стих. По пришествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. По катув лёк моше тиргум русит. Теперь здесь написано не так, как в русском. Ваяги микец шнатайм ямим. И по пришествии микец шнатайм ямим. 2 лет дней. Мастумерет. О чем это говорит? Йосеф шедибер им машке паро. Когда Иосиф говорил с виночерпием, он просит его не забыть о нем, упомянуть его имя, чтобы его вытащили из темницы. А виночерпий забыл. Это не говорит о том, что виночерпий фараона был плохим. В этом был план Божий. Батуах. Это точно. אבל ליוסף שנתיים זה היה יום יום הוא היה מחכה. Но для Иосифа вот эти 2 года он каждый день в течение 2 лет он ожидал. כתוב מקץ שנתיים ימים, לא סתם מקץ שנתיים. Не просто по пришествии 2 лет, а именно 2 лет и дней. כלומר כל יום הוא קם וחושב היום הוא יזכור עליי. Другими словами, он считал каждый день, пока придут и вытащат. ומתי יזכור המשקה פרעה? И когда вспомнил виночерпий о нем? שפרעה חלם חלום. Когда у фараона был сон. ואף אחד לא יכול לפרש את החלום. И никто не мог интерпретировать или объяснить. אז אומר הנה הזכרתי. Тогда виночерпий говорит, я вспомнил. אם יוסף היה יוצא לפני זה מכלא, если бы Иосиф раньше вышел из темницы, הוא לא היה יכול להיות שני אחרי פרעה. Он бы не был вторым после фараона. הוא לא יכול להציל את המשפחה שלו. Он не смог бы спасти свою семью. והכל היה ככה, בינוני, חינם. И все было таким, средним. אבל מכלא, но с темницы. מה זה הכלא? Что такое темница? זה התחתית של העולם. תחתון, זה עולם תחתון. Это вот нижний слой мира. כן. יותר גרוע, מה יכול להיות? Что может быть хуже этого? ומכלא ישר לכיסא הכבוד. Из темницы он сразу попадает на вот этот престол чести. והיום היה מדובר שיוסף הוא מחר לחם, לא נתן חינם. И сегодня было сказано, что Иосиф не бесплатно давал хлеб, он продавал его. נכון? Так и есть. אבל כתוב שהוא קנה כל המצרים לפרעו, לא לעצמי, לפרעו. Но написано, что он купил весь Египет для фараона, не для себя. מה זאת אומרת? О чем это говорит? Иешуа, הוא גם קונה אותנו לאב שבשמיים. Иешуа тоже нас приобретает для Отца. כמובן שאנחנו שייכים גם לו. Конечно, мы ему тоже принадлежим. אבל מי שלח אותו לעולם? Но кто послал его в этот мир? אבינו שבשמיים. Отец Небесный. אז יוסף עולה מכלא למעלה. Иосиф поднимается из темницы. והוא שני אחרי פרעה. И он становится вторым после фараона. בן אדם חזון הוא מוביל את האנשים קדימה, תמיד. Человек видения, он всегда ведет людей вперед. הוא דואג על האנשים. Он заботится о них, переживает. А бен адам хазон, איך להבדיל אותו, אם הוא באמת בן אדם חזון או לא? Как отличить действительно человека с видением и человека без видения? פשוט. Очень просто. אם הוא דואג לא לעצמו, לחברה, не о себе переживает, а об обществе. У бен адам хазон. Это человек видения. У тагор. И он чистый. Зот ло умерет, что у леоса тауёт. Не говорит о том, что он не делает ошибок. Они мивиот дугмаот айом. Я еще сегодня приведу примеры. Авал го мивиета ам кадима. Но он ведет народ вперед. Вима коре баото рега. И что происходит в этот момент? Ам тамид мистакел ахора. Народ в этот момент смотрит всегда назад. Лама. Почему? לרוב בני אדם עתיד מפחיד. Потому что для большинства людей будущее оно пугает. בן אדם חזון רואה את העתיד כאילו זה עבר. А человек видения смотрит на будущее как на что-то, что уже прошло, пройдено. בן אדם חזון מסתכל לעתיד והוא יודע שזה מציאות, זה לא משהו שרק מטרה קדימה, זה מציאות שלו. И человек смотрит на будущее вперед не только как на определенную цель, а как на действительность в его жизни. והוא רוצה להשיג את המטרה לא לבד, עם כולם. И он хочет достигнуть этой цели не один, но со всеми остальными. ותמיד יש התנגדות. И всегда есть противостояние. למה? Почему? תשמע, נוח פה, נוח. Потому что удобно нам здесь. לא רוצים לצאת ממצב הנוח. Мы не хотим выйти из зоны комфорта. הוא אמר לאחים, לכו ותביאו כל המשפחה למצרים. Он говорит братьям, отправьтесь к отцу и всю семью приведите в Египет. ולמה הוא אומר ששנתיים עכשיו של הרעב, ועוד חמש שנים. И почему он упоминает, что два года голода прошли, еще пять впереди? כי הוא יודע שאם הוא לא יגיד את זה, הם לא יבואו. Потому что он знает, если он это не скажет им, они не придут. שברו שבר. כן, אני יודע, זה קצת קשה. מילה שבר. שבר. כן? Шевер – это перелом. Мила шевер. Перелом. Поба парашат азот зе лехем. А в этой параше используется как хлеб. Кен? Везе эхад меа машмауёт шела мила шевер. И это одно из значений слова шевер. Вехем алху лишбор шевер. И они пошли принести. Сломать хлеб? Сломать хлеб. Кен? פה בפרשה הזאת, כל הזמן משחקת את המילה, שבר, לשבור, שבר, לשבור. פרשה, יש постоянная вот здесь, в этой פרשה, игра слов. למה? Почему? זה המקום של השבר חיים. Потому что здесь момент переломной жизни. הבן אדם חזון, הוא תמיד עומד על השבר. И человек видения, он всегда стоит на вот этом переломном моменте. ורובם לא רוצים את השבר הזה בכלל. А многие не хотят вот этого переломного момента. והתורה אומרת שזה לא שבר של העצם או חיים שלך לרע. זה לא שבר. И это не перелом. עצמות, עמוד השדרה. костей там и так далее. позвоночник. позвоночник. או חיים שלך. или жизни твоей. להפך. наоборот. זה מה שיסביע לך. Это то, что тебя удовлетворит. זה לחם בשבילך. Это хлеб твой. ולחם זה חיים. А хлеб это жизнь. בוא נעבור למשה. עוד, אני יודע, יש חלק אומרים 210 שנים הם היו במצרים. התנך אומרת, 430 שנה, בדור חמישי יצאו, בדור רביעי יצאו. Давайте перейдем к Моисею. Я знаю, некоторые говорят, что 210 лет они были в Египте. Слово Божие говорит 430 лет. לא מתווכח על זה. Я не спорю об этом. אבל Моше у гам иш хазон. Но Моисей тоже был человеком видения. У яги але ахим шело. Он приходит к своим братьям. Авур арба меот шана. После 400 лет. Веомер Элохим амар ли лакахат кол аам велецет. И говорит, что Бог сказал ему взять весь народ и выйти из Египта. Зе ото зера рухани. Это то же самое духовное семя. Ото давара я Авраама вину. То же самое с Авраамом, нашим отцом. Бенадам хазон. Человек видения. Аллах ло йодеа леан. Пошел туда, куда не знает. Элохим, эзе Элохим дибер ито зе. Анахну айом корим китвея кодеш. Вебазмана Авраам, эше зе Элохим, эше зе руах, ая дибер ито. Улаках кола мишпаха, векулам, веаллах, вело йодеа леан афилу. Это сегодня мы читаем о Боге, о котором мы знаем, но в то время... Как он мог знать, какой именно Бог или Дух говорит ему взять всю его семью и выйти? От Тора ли он их тевет? И даже еще Тора не было написано. Вы олех. Но он идет. Вы нашим охим ахарав. И люди идут за ним. Вы гама ярив бен Авраам, вы бен Лот. И также был спор между Авраамом и Лотом. Авраам иш хазон у алах ле мидбар. Человек видения Авраам был, он пошел в пустыню. Лот у ло я иш хазон. Лот не являлся человеком. В маше уруэ зе эммек Йордан. Ярок. То, что он видит, это долину Иорданскую, все в зелени. Маза йофи. Как красиво. Вау. Вау. По они руце лихьот. Здесь я хочу быть. Авраам амар тов лех, ани олех. Им ата смол, ани амина. Им ата амина, ани смол. Авраам говорит, если ты направо, я налево. Если ты налево, я направо. Бен адам ше хай. Им Элохим, человек, который живет с Богом, ему не важно, куда физически здесь двигаться в этой земле. Важно быть с видением и с Творцом Вселенной. Вима. И что? Макараем Лот бамаком тов. Что случилось с Лотом в хорошем месте? Уйбеда коль нахон. Правильно, все потерял. Вима караем Авраама вину бамидбар, мидбар. Что происходит с Авраамом, нашим отцом в пустыне? Мя я бамидбар, шелият Бершева. Кто был в пустыне, вот рядом с Бершевой? Шаманов. Там вид. Киилу ата баярех. Как будто ты на Луне. Клюм. Ничего. Аваним, клюм. Камни одни. ושם הוא היה מבורך, והמקנה שלו יגדל שם. Но там он был благословен, и его стан вырос, стада выросли там. Лама? Почему? Иш хазон, убьяхат им адон. Человек видения. Бон нахзор ле Моше. Давайте вернемся к Моисею. Аз Моше у руце левце рацон Элохим, нахон? Моисей хочет исполнить волю Божью, да? Вима ам? А народ что говорит? Йошев баавдут. Сидит в рабстве. Вихушев лефахот каха. И думает, хотя бы так вот, пускай будет. Лёра. Неплохо. Есть нашим. Есть женщины. Есть охель. Есть еда. Нашим зато и вшар кцат лейнот балайла. И женщины хорошо. Можно немножко развлечься. Нахон, балайла, зман тов. Хорошее время. Бабокер ля вода. Утром на работу. Мала сот. Что делать? Авали еш охель. Ну, есть еда. Мишпахот и ладим. Семьи и дети. Цон, микне, гам ешь. Стадо также есть. Чма, лора. Неплохо. Баеш изе мишуга. Какой-то ненормальный приходит. Вемафрех шаф лихьот. И начинает портить нам жизнь. Мазе. Что это? То вы с кем вы алахну? Яхад и Моше. Хорошо, согласились и вышли с Моисеем. Змаку рыба мидбарахшав. Что теперь происходит в пустыне? Ляни вета отану. Куда ты нас привел? Эн маем. Нету воды. Эн охель. Нету еды. Бамицраем моя кишуим, бацаль, шум. В Египте был чеснок, лук, дыни или кабачки. Беврит катув кишуим, кен. Кабачки. На иврите, да. Ля, не вето утану. Куда ты нас привел? Кулям ацбаним. Все раздраженные. Ше Моше овер, мистаклим ло каха. Когда Моисей проходит, то так на него смотрят. Мазе, оев шеляну. Что это за враг наш? Вот Маша Ютергаруа. И что еще хуже? У Макривор Карнаев. Макривор. А по ним шело Макривор Колязма. Также его лицо постоянно излучало свет. Макрин, кен. Макрин, ор. Излучало свет. Маза Мэнсбен. Это раздражало. Кулям Сувлим. Все страдают. Вы у Макрин, ор. Маза. А он светится. Что это вообще? И это их больше раздражало. Шемуше шалах мераглим. Когда Моисей посылает соглядатаев, после 40 лет, слиха, лифней. До 40 лет. Слиха. Лифней 40 шана. Ушолех это мераглим. Вначале он посылает соглядатаев. Вимау умер. И что говорит? Леху туару это арец. Идите и исследуйте землю. Тавиу пирот. Принесите нам плодов. Алахну хазарну. Пошли, вернулись. Эсер умрим зе арец ра. 10 человек говорят, что это плохая земля. Штайм. Двое. Миштемесре. Из 12. Зе поход ми 20%, зе берег 16%. Это около 16%. Кен. Ло 20. Не 20 даже. Поход. Ки 12 лихалек ли штайм зе. Потому что 12 на 2. Хелек 6, вело хелек 5. Это 6 часть. Половина. 12. Но говорят плохо, нехорошо. Нефилим бне анаким бне нефилим шама. Великаны там на этой земле. Эмергонтану. Они нас уничтожат. Арецра. Земля плохая. А захшав йоце шелухим ушикер? Выходит, что Бог он обманщик. Уамар леху ликнаан арец зават халав удваш. Он же сказал, идите в землю, где течет молоко и мед. Вем умрим зе арец шель мавет шеляну. А они говорят, что это земля смерти нашей. Ло рутим. Не хотим. Вахшав Калев ве Йошуа бен Нун. И сейчас Халев и Иисус Навин. Эм умрим царих лалехет зе арец това. Они говорят, надо идти, это хорошая земля. Ма умер ам. А что народ отвечает? Бонни сакело там, им мафрим лано. Давайте уберем их, они мешают нам. Побьем их камнями. Руцим ларого там. Хотели убить их. Лама. Почему? Рега, валифне ходишь, а ты мамартим, шиба медбарен клюм. Но вы же говорили, что месяц назад в пустыне вообще ничего нет. Сейчас нужно продвинуться вперед и войти в землю. Вем умрим, ло, йотер тов лахзор ба мидбар. Они говорят, нет, лучше вернуться в пустыню. Лама? Почему? Атид мавхидо там. Потому что будущее их пугает. Эм лёбне адам хазон. Они не люди видения. Йошуа бен Нун. Иисус Навин. Калев. Халев. Ве Моше. И Моисей. Бне адам шеля хазон. Люди видения. Вем руцим лакахат кола ам. И они хотят взять весь народ в обетованную хорошую землю для израильского народа. И хотят убить тех, которые хотят взять их в хорошую землю. Ишхазон тамид тамид барив им хивра. Человек видения, он всегда будет в споре. В ссоре, в конфликте с окружающей средой. Потому что не хотят идти. Но если находиться в том месте, в котором ты находишься, мавет. Смерть будет. Что было лучше, правильным, пойти в землю или остаться в пустыне? Люба, Мицраим, кодем коль. В Египте. אבל במצרים היה אוכל, היה בסדר. Но в Египте хотя бы еда была, нормально было. ואחר כך הם רצו להישאר גם במדבר. Но после этого они хотели остаться в пустыне, все равно. ומי שרצה להישאר במדבר, И тот, кто хотел остаться в пустыне, он нишар бамидбар. Он остался в пустыне. Отцамот шило нафлю шама. Пали там. Калев Йошуа бен Нун. Халев Иисус Навин. Мешпахот шелахем. Их семьи. Кулам бияхад. Все вместе. Им дор хадаш. С новым поколением. Нихнесу лекнаан. Входят в обетованную землю, в Ханаан. А Моше. Моисей. שהיה מגיע לו יותר מהכולם, которому полагалось больше, чем всем остальным. הוא לא נכנס. Он не входит. זה המחיר, это цена, שהוא שלם עבור שירות שלו, которую он заплатил за свое служение. וגם עבור חזון. И за видение. מחיר מאוד מאוד כבד. Очень тяжелая цена. והוא מסכים עם זה. И он с этим соглашается. הוא גם לא מקטר. Он не ропщет. הוא מבין שהכל בצדק. Он понимает, что все справедливо. איש חזון. Человек видения. בוא נזכור עוד בני אדם חזון בתנ"ך. Давайте еще вспомним человека видения в Танахе. דוד המלך. צאר דוד. רצה לבנות בית מקדש. Хотел построить храм для Бога. מה, לא מספיק משכן? Недостаточно ли было просто скини? כמה שנים, מאות שנים היה משכן, היה בסדר. Сотни лет существовала скиния, нормально все было. Потом он хотел לבנות בית מקדש. Вдруг он хочет построить храм. למה? Почему? הוא אמר למה? Он говорит зачем? אני גר בבית ארזים. Он говорит, что я живу в доме кедров. Из кедров. Кедровом доме. Кедровом доме. У Амара не гарба байт разим. В кедровом доме я живу. Вашем ба огель. В скине, в палатке. Леонахон. Это неправильно. Царих ливнот мигдаш. Нужно построить храм священный. Скицо такол унишар. То есть чертежи и схемы остаются такими же. לא, הוא נתן, הוא העביר לשלום המלך. Он дает сыну своему Соломону. זה החזון. Видение. Это видение. ופה אנחנו רואים שבן אדם שיש לו חזון, И здесь мы видим, что человек, у которого есть видение, הוא אפילו לא יכול לבצע אותו בימים שלו בעולם הזה. Он даже не может его исполнить в свои дни жизни. אבל לא נורא. Но не страшно. הוא אומר לדורבא. Он говорит на следующее поколение. ומעביר לפיד. Он передает факел. ואומר, שלמה, אתה תבנה. И говорит, ты, Шломо, построишь. עצרתי זהב, כסף, עצים, אבני חן. Я приобрел, собрал золото, серебро, дерево, драгоценные камни. תוסיף עוד. Добавьте еще. תעשו מפואר. Сделайте это впечатляющим. Иш хазон. Человек видения. Лефамим анахну мекаблим хазон, שאפשר לבצע בכמה דורות, לא בדור אחד. Иногда мы принимаем видение, которое возможно исполнить только на протяжении нескольких поколений, не только в одном поколении. Безе меот хашув. И в этом очень важно. Шие миши шейках лапид. Что будет тот следующий, который возьмет этот факел. איש חזון הוא לא רודף על כמויות, על הנפחים. Человек видения, он не преследует количество, объемы. הוא מחפש את מישהו שיכול לקחת לפיד מידו. Он ищет того, кто после него возьмет этот факел и продолжит. אתם זוכרים את העיקרון רוחני, נאמן בקטן יקבל הרבה? Вы помните, вот этот мишпат, предложение, что верный в малом получит больше. Шеях лекан гамкен. Это тоже к этому относится. Ирмияху гамая иш хазон. Пророк Иеремия тоже был человеком видения. У амар леху ле бавель. Он сказал, идите в Вавилон. Шама атем тацилю эт навшехем. Там вы спасете свои души. Вима амруло. И что сказали ему? Рутим ларогото. Хотим убить его. А Мелех умер, тов, тагид лану ма ласот, наасе. Царь говорит, хорошо, скажи нам, что делать, и мы сделаем. Ве го умер. И он говорит. Ве ма умер Мелех. А что отвечает царь? Ле, ле, Элохим дибер. Не, не, это не Господь говорил через тебя. Ле, руцим ликабель. Не хотят принимать. Атид мавхидо там. Будущее их пугает. Ле и гиуни. Нелогично. Лалехет ли Бавель? Идти в Вавилон? Кен каха амар Элохим онеш. Да, Бог так сказал. Наказание. Онеш. Наказание. Лех ли Бавель ахшав. Иди в Вавилон сейчас. Шам ата тациль эта навшеха. Там ты спасешь свою душу. Шевим шана авур коль шмита им аю црихим лашевет шам. Коль шмитот шело асу. На протяжении 70 лет они должны были там находиться. И, Кен, 70 шана барецев, адама наха, мипней шикодем, им ло асу шмитот. И 70 лет, на протяжении 70 лет барецев земля отдыхала подряд 70 лет, потому что они не делали 7-й год свободный для отдыха. Аз Элохим аса это хофеш ле адама. Ну, Бог сам сделал этот отдых для земли. Веото давар шеитхилу лахзор Эздра иш хазон. То же самое, когда начали возвращаться. Эздра тоже муж видения. Нехемия иш хазон. Неемия является мужем видения. Веколь азман царот рив балаган. И постоянно ссоры, конфликты, балаган. Нахон? Да? Ло ле халак. Не было никогда гладко. Шлихим чель Иешуа. Уврим ле брит хадаша. Перейдем в Новый Завет. Апостолы Иешуа Мессии. Ото давар. То же самое. Бне адам хазон. Люди видения. Вело мистадрим. И не справлялись. Хевра руца ли ишаэр бо то амаком. Иешуа, иш хазон, о то давар. Общество хочет оставаться на своем месте. Иешуа тоже человек видения. Ве они руце ликро шне машалим зе машал эхад. Я хочу прочитать две притчи. Это одна притча. Зе ба сугия эхад шне машалим. Это один вид притчи, но две разные притчи. Бесугия и хад. В отрывке. В одном отрывке. Бесураль пилукас. Евангелие от Луки. Перек шеш, перек вав. Слиха хамеш, перек гей. Пятая глава. Евангелие от Луки, пятая глава. Пасук шлушим вешеш. С 36 стиха. Ведабер элейхем гам. Это машаль азе. Эн иш меале матлит шель бегет хадаш ал бегет балуй. Ки аз гам хадаш икарея, вегам ло тишаве матлит хадаш ла балуй. Вен иш нотен яйн хадаш бенуадот балим. Ки аз яйн хадаш ивакеа эт ха נועדות, והוא ישפך, והנועדות יבדו. אך יותן היין החדש בנועדות חדשים, ושניהם יחדיו ישמרו, ואשר שתה יין ישן, איננו חפץ עוד ביין חדש, כי הוא אומר, היין הישן, Гунаим мимену. Амен. С 36 стиха. «При этом сказал им притчу, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую разорвет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Амен. Амен. Меод муван, нахон, шезе бамашаль. Вот эти притчи. Анахну игудим мешихим. Мы мессианские евреи. Анахну руцим ше ам Исраэль ваша. Мы хотим, чтобы народ израильский получил спасение. Авал кмо ше ая медубар ба парашат. Но как было сказано в парашат Шаво? Шаво айом, кен. Исраилим айом ло мезахим Йешуа ке ах. Израильтяне сегодня не узнают Йешуа как своего брата. Он выглядит для них греческим. Не еврей. Как Иосиф выглядел для своих братьев египтянином. Не узнали его. Поэтому нам надо представить Йешуа в нашем обществе как рав иудейский. В Израиле сегодня есть около 300 общин. Это кигилот шеля Игудим. Это еврейские общины, относятся к израильскому народу. Доврей Руси, доврей иврит, доврей амгарит. Русскоязычный, ивритоговорящий, говорящий на амгарик. Эфиопы. Амгари — это эфиопы, да. Эфиопские. Наши братья. Кен, сфарадим. Испаноговорящие и так далее. Коров лишь ложь мы от килот. Зе локулель килот аравиот. Около 300 общин, это не включая арабские общины или другие христиане. В аравима не ломе дабер ортодоксим о католим. Я не говорю об ортодокс, православных или католиков, арабов. Эмо харизматим о пентикосталим, нахон? Именно евангельские арабы. Баптистим гамьеш. Ломе шане. Баптистские харизматы. מספר קהילות שבאמת הולכים בדרך משיחיות מעט. На самом деле очень мало, малое количество мессианских общин, которые двигаются именно по мессианскому течению. אני מתכוון על הסגנון יהודי. Я именно имею в виду еврейский стиль. פה בישראל כולם יהודים משיחים. Все в Израиле мессианские евреи. Аваль иудим мешихим мипхинат ягадут. Но мессианские евреи по отношению к иудаизму меат. Немного. Улай эсер, улай хамешесре. 10-15, может быть. Лохушев ше ютер ми хамешесре. Не думаю, что больше 15. Верубам, ан ломер шем лосим авода, озе, аколь беседер, меуле. Я не говорю, что они не делают работу свою и так далее. Все, слава Богу, хорошо. Пришло время хадашим, поставить новые мехи. Для того, чтобы не пропало то вино, которое Бог хочет излить вскоре. Рубам רוצים להישאר באותו מקום איפה שהם נמצאים. Большинство хотят оставаться в том месте, в котором они сейчас находятся. בסדר, אין בעיה. Нет проблем. אבל חזון של הקהילה שלנו. Но видение нашей общины. לא לעלות מטלה חדש על בגד בלוי. Это не прикреплять старой одежды к новой. Наоборот, новую заплату. Новую заплату не к старой, да. Не прикреплять старой. Ютер муван, ше анахну недабер аль нуадот. Намного понятнее, если мы будем говорить о мехах. Кен? Да. Авур яйн хадаш катув гам Ишаяху медабер, гам Невиим медабрим. Об этом говорит Исаия и другие пророки. Йешуа омер, ше анахну ниште בעתיד שם יין חדש. ישוע говорит, что мы в будущем там будем пить новое вино. נכון? Правильно. אז אנחנו צריכים להכין נועדות שלנו. Поэтому нам нужно приготовить свои мехи. ובטוח שיהיו מספר שלא ירצו את זה. И, конечно же, будут те, которые не захотят этого. לי גם לא מפריע. Мне это тоже не мешает. בשבילי עתיד, для меня будущее, זאת המציאות שלי. Это реальность моя. ומה שכתוב באגרת אל הרומים, и то, что написано в послании к римлянам, תפתח בבקשה. פרק 11, פסוק 26. 11 глава, 26 стих. אגרת אל הרומים, римлянам 11:26. כן. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. Амен. Катув, кола Израиль и ваша. Написано, весь Израиль спасется. Чма, закашеля, амин. Это тяжело поверить. Захария умер. Захария говорит. Ше ивху кола шевет банифрат. Говорим вы нашим. Что будут плакать каждое колено в отдельности мужчины и женщины. В Захарии это пророчество записано в 12 главе 10 стихе. Кен. Ло, эсер, вегибиту элай, тикрает за Барусим. А на том Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Амен. Берусит, като вегибиту элав, эт ашер дакару. В русском написано, возрят на него, которого пронзили. בעברית במקור. בעברית ובאוריגינלי. כתוב והביטו אליי את אשר דקרו. Написано возряд на меня, которого пронзили. זה מאוד חשוב. Это очень важно. דרך פה של הנביא. Через уста пророка. בורא עולם אומר שהביטו אליי. Творец вселенной говорит, что меня пронзили. הביטו. Возрели, на меня возрели. Это Шердакару, кен. Которого пронзили, на меня возрели. ואנחנו צריכים להתקדם לזה. И нам нужно к этому двигаться. זה חשוב. Это важно. להבין לאן אנחנו הולכים. Понять, куда мы двигаемся. למה אנחנו מתלבשים ככה. Почему мы так одеваемся. למה אנחנו בונים סדר בקהילה. Почему мы строим литургию в стиле еврейском? Чтобы достигнуть нашего народа. Чтобы представить Иешуа как иудея. Куда ходил Иешуа? В синагогу. שליחים אותו דבר. То же самое апостолы. למה? למה אני שואל? Почему я спрашиваю? במלכות של אלף שנים יהיה מזבח ויזבחו את הזבחים אלף שנים עוד. В тысячелетнем царстве будет жертвенник и будут приноситься жертвы на этом жертвеннике. למה? Почему? לנו זה ידוע, אנחנו יודעים למה. Нам понятно почему. אבל לרובם זה לא הגיוני. Но для многих это непонятно, нелогично. אין צורך. Нет нужды. למה? Почему? כי ככה מבינים. Вот так понимают. זאת ההבנה. Такое понимание у людей. עכשיו, אני יודע שזה לא קל ללכת עבור מישהו שיש לו חזון. הוא תמיד נראה כמשוגע. Я знаю, что нелегко идти с тем, у которого... видение, потому что он выглядит как не сумасшедший, ненормальный. Но в этом путь успеха. Бая, что рубам анашим рутим литавкед лавод им стигма от. Проблема большинства – это то, что люди привыкли и хотят работать в соответствии с стигмой, которая существует, стереотипами. Зе мевусас, зе мишана лишана, медор ладор. Уже основано, и это уже переходило из поколения в поколение. Зе беседр, зе нахон, зе тов. Так принято верить, считать, это правильно. Аваль катув, ше яйн хадаш ло махнесим ленуадот яшанот. Что новое вино яшаним не вливают в старые мехи. Царих невель хадаш. Нужны новые мехи. וכשאנחנו מתחילים להכין את הנועדות, и когда мы начинаем готовить их, מתחילים להשוות. Начинают сравнивать. רגע, שמה, מה זה נועד כזה? Подожди, там такие мехи. מה זה? Какой бурдюк? 500 בני אדם בקהילה, איזה נועד. 500 человек в общине. ומה, לצלך? כן, אבל אנחנו מכינים משהו חדש. Да, но мы готовим что-то новое. הנועד חדש, הוא לא יכול להיות שמן. Новое, новый бурдюк, он не может быть толстым. הוא ישמין ברגע שאלוהים ישפוך בתוכו יין חדש. Он расширится тогда, когда Бог вольет туда новое вино. ואם הוא כן נועד חדש, если он действительно является новым, לא יקרה бурдюком, то он не порвется. ולא נשפח יין. И вино не вылится. ועכשיו, אם להכניס, אני אומר, למשל, לקחת היום, если сейчас, вот сегодня взять, אפילו לא 10, 5, не 10, вот даже 5, 5 ортодоксים, 5 ортодоксов, שפתאום נגלה שישוע הוא המשיח, которым вдруг открылось, что ישוע есть Мессия. אלה שמילדות יודעים תורה וכל דבר. Те, которые с детства изучали Тору и знают все, все традиции, постановления. ולהכניס את החמש אנשים, קבוצה קטנה, בתוך הקהילה 300 איש. И вот этих пятерых ортодоксов, покаявшихся в Ишо, поместить в общину, где 300 человек сегодня. הם יקרו את הקהילה לגמרי. Они прорвут общину полностью. עם שאלות. С вопросами. למה זה ככה ולמה לא ככה? Почему так, а почему не так? ואין תשובה, אין תשובה. И нет ответов, нет ответов. ונועד חדש לא יקרה. А новые мехи не прорвутся. אל בטוח. בטוח, точно. אומנם שזה מפחיד. Несмотря на то, что это устрашает. לא צריך לפחד את מה שעשה ישוע מותר לנו. Не надо бояться. То, что делал Иешуа, нам позволяется. Ма ша'аса Иешуа мутар лану. То, что делал Иешуа, нам разрешается. Зео. Пашут меон. Очень просто. Вет ма ша мецигим лану мецад, у афпам ло аса эдзе. И то, что представляет нам со стороны, он ни разу такого не делал. Афпам ло аса эдзе. Никогда такого не делал. Аваль гам мутар. Ну, тоже можно. Ани ло негед. Я не против. שיהיה. Пусть будет. אהובים שלי. Возлюбленные мои. לא צריך להפחד עתיד. Не нужно бояться будущего. ולא צריך ללכת ולהסתכל אחורה. И не нужно смотреть назад. כמו אישה של הלוט. Как жена Лота. קדימה. Только вперед. ולא להפחד. Не бояться. Амен. Амен. עכשיו אנחנו נעשה סעודת האדון. Сейчас мы проведем причастие.